Ближе к вечеру я устроила жуткий скандал и заставила таки Дору принести мне платье, после чего наконец-то выбралась из опостылевшей за последние дни кровати. Что скрывать? Я очень надеялась, что вслед за Кайлом и Янором навестить меня соберется и Седрик. И я не желала встречать его в облике умирающей принцессы. Полагаю, ему и без того досталось от Себастьяна, поэтому не стоит лишний раз травмировать его психику напоминанием о том, как близко от меня прошла смерть. Ужин начался в полной тишине. Дора неодобрительно покосилась на меня, когда я самостоятельно спустилась к столу, но промолчала. И также молча поставила передо мной огромное блюдо с великолепным сочным бифштексом. От радости я не удержалась и захлопала в ладоши. На такую щедрость я даже не рассчитывала. Нет, мой нос уже пару часов тревожили ароматные запахи, доносившиеся с кухни, но я опасалась, что так пахнет ужин Доры, а мне опять достанется опостылевший куриный бульон. Однако на этом приятные сюрпризы не закончились. Дора слабо улыбнулась при виде столь бурного восторга и жестом фокусника извлекла из-за спины бутылку моего любимого карамельного ликера. «Вот, специально на рынок для тебя бегала!» Пробурчала она, наливая в бокал тягучую сладкую жидкость янтарного цвета. «Спасибо!» – искренне поблагодарила ее я. «На самом деле столько можно лежать!» Продолжила Дора, словно забыв, как не так давно горячо убеждала меня не глупить и оставаться в кровати как можно дольше. По возможности еще не меньше недели, а то и двух. Лукаво подмигнула мне и чуть понизила голос, словно испугавшись, что нас могут подслушать. «А этот Себастьян? Да ну его! Тоже мне великий целитель выискался!» Я лишь усмехнулась от возмущения, прозвучавшего в ее словах. Видать, не одну меня великий и ужасный Себастьян Олдридж допек своим неуемным желанием всегда и везде оставаться главным. Но вслух ничего не сказала, благоразумно предположив, что накануне важного разговора с ним стоит соблюдать особую осторожность. А то, мало ли, судя по той легкости, с которой он обходит защиту моего дома, не удивлюсь, если наша беседа подслушивается. С него станется. Однако насладиться приятным ужином в тесном семейном кругу мне не удалось. Едва только я взяла в руки столовые приборы, как раздался свист входных чар, показывающий, что к нам явился еще один поздний гость. «Да что всем сегодня так приспичило-то?» – ругнулась Дора, которая как раз открыла бутылочку крепкой настойки и нацелилась налить себе выпить. И, тяжело вздохнув, отправилась открывать, с грохотом отодвинув стул. В первую секунду я оцепенела, одновременно надеясь и страшась увидеть Седрика. Затем принялась судорожно приглаживать волосы, поправила воротничок, мысленно кляня себя, что выбрала самое темное и закрытое платье. Надо было одеться как-нибудь поярче, наверное. Однако мое смятение не продлилось долго. Я не сумела сдержать вздоха разочарования, когда увидела, что вновь ошиблась в своих предположениях. «Привет!» – поздоровалась Дейла, вихрем ворвавшись в комнату. Остановилась напротив меня, с непонятным вызовом тряхнув роскошной гривой светлых волос и с каким-то непонятным презрением поджала губы. «Добрый вечер!» Я постаралась, чтобы в моем голосе прозвучала лишь прохладная благожелательность, а не огорчение. Встала и на правах хозяйки дома кивнула на свободное место. «Присядешь?» Дора сегодня превзошла саму себя, когда готовила ужин. «Ты что там пьешь?» Невоспитанно оборвала меня Дейла. Подошла и сделала несколько глотков прямо из горла. Затем скривилась и самым невоспитанным образом сплюнула прямо на пол. «Фу! Ну и гадость! Что это за сироп?» Я насупилась, осознав, что придется довольствоваться лишь одним бокалом карамельного ликера. Как-то противно наливать себе добавки из бутылки после того, как из нее пила Дейла. Вдруг у нее слюна ядовитая? «Милочка, а тебе не кажется, что ты малость обнаглела?» Поспешила ко мне на помощь Дора, заметив мою обиженную физиономию. «Ты вроде как в гостях, а не дома». «Да ладно, не ершись! Мы, Стрик, считай, лучшие подруги!» Процедила Дейла, повернула ближайший стул спинкой вперед и оседлала его, не сводя с меня по-змеиному немигающего взгляда. Я невольно отступила на пару шагов, почувствовав себя более чем неуверенно. Кто знает, что у нее на уме? Выглядит так, будто в любой момент готова на меня с кулаками кинуться. Вопрос только почему? Вроде бы я с ней в последнее время не ругалась. Точнее, не могла этого сделать при всем желании. По вполне понятной причине была прикована к кровати после путешествия в мир мертвых. Или ее так расстроил факт, что мне удалось вернуться? «Ну?» – протянула Дейла, когда я готова была закричать во все горло, лишь бы оборвать эту затянувшуюся сверх всякой меры паузу. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, подруженька? Поделиться любовными тайнами, так сказать?» «А должна?» – осторожно поинтересовалась я, прежде переглянувшись с Дорой. Компаньонка выразительно показала глазами на дверь, молчаливо спрашивая, не стоит ли ей выкинуть наглую гостью во свояси. Я отрицательно мотнула головой и вновь все внимание сосредоточила на Дейле, гадая, что же привело ее ко мне. Явно нежелание осведомиться о моем здоровье. «Я даже не знаю», – жеманно фыркнула Дейла. «Я почему-то уверена, что у тебя есть что мне поведать. Например, что тебя связывает с Себастьяном Олдриджем?» Сказать, что я растерялась от такого напора, значит не сказать ничего. Пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы немного успокоиться и не наговорить нахальной девчонке лишнего в порыве ярости. «Остынь, Трикс! Будь выше! Не стоит позорить свое происхождение!» «Во-первых, это не твое дело!» – отчеканила я. «А во-вторых, меня с ним связывают исключительно деловые отношения. Хотя, повторюсь, ты не имеешь никакого права задавать мне подобные вопросы!» «Седрик слишком воспитан, чтобы спросить тебя напрямую!» Дейла как-то болезненно скривилась. «Он предпочитает страдать, переживать и есть себя поедом молчаливой ревностью, но не позволит и кривого кивка в твою сторону. А я не такая. Мне все равно терять нечего. И я уже тебе говорила, что с тобой будет, если ты разобьешь Седрику сердце. Повторить?» «Не стоит. Я не жалуюсь на память». Со злой иронией отказалась я и села напротив Дейлы. Дора, однако, осталась стоять. Более того, перебралась от порога ближе к нам, видимо, чтобы в случае чего быть готовой разнять драку. Хотя я слабо представляла, как надлежит поступить, если Дейла все же бросится на меня. Искусство рукопашного боя не входило ни в университетский курс образования, ни в программу моего домашнего воспитания. «А я все-таки думаю, что ты лжешь!» Дейла с такой силой вцепилась в спинку стула, что у нее побелели костяшки. «В смысле?» – удивленно переспросила я. «Намекаешь, что у меня есть проблемы с памятью?» «Ах, не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле!» Дейла не усидела и вскочила на ноги, неловким порывистым движением опрокинув стул. Качнулась в мою сторону, и я заранее сжалась, судорожно соображая, успею ли спрятаться за широкой и надежной спиной Доры, прежде чем эта ненормальная вцепится мне в волосы. Но она тут же одумалась и замерла в шаге от меня, то сжимая, то разжимая кулаки. «Ты это, полегче?» – пробурчала Дора, в свою очередь тоже подходя ближе. «Не балуй тут!» «Думаешь, что самая умная?» Прошипела Дейла, не обратив на передвижение моей компаньонки ни малейшего внимания. «Думаешь, что тебе все сойдет с рук? Так вот, не выйдет. Я теперь с тебя глаз не спущу, подруженька!» Напугала дракона голым рыцарем. Чуть слышно фыркнула я, если честно, немало ошарашенная показательным выступлением Дейлы. Что за муха ее укусила? К счастью, Дейла не услышала моей реплики или не захотела услышать. Не глядя на стол, она вновь подхватила бутылку и сделала новый глоток. Правда, теперь ей под руку попалась крепкая настойка, которую Дора открыла для себя, и к искреннему огорчению последней этот напиток пришелся гости больше по вкусу. «А вот это пойло приятнее будет», – недовольно отметила Дейла. Развернулась на каблуках и принялась мерить комнату шагами, то и дело прикладываясь к настойке. Мы с Дорой еще раз удивленно переглянулись. Ну и как все это понимать? Или на почве неразделенной любви Дейла совсем умом повредилась? Хорошо!» Неожиданно воскликнула девица и остановилась. «На этот раз, к моему облегчению, на приличном расстоянии от меня, поэтому я немного расслабилась, не ожидая внезапного нападения. А Дейла продолжила, буравя меня неприязненным взглядом из-под лобья. Предположим, тебя с Себастьяном действительно ничего не связывает. Тогда чем обусловлена его забота о тебе? Он приставил к тебе Янора для охраны? Да что там, продолжил лично следить, как бы чего не вышло. Иначе как объяснить тот факт, что он объявился в поместье Криа с такой необыкновенной скоростью? Никакой человек, будь он хоть трижды магом, не способен на такое!» «Это уж точно!» – буркнула я себе под нос, невольно вспомнив букет с извинительным письмом, который обнаружила у себя в кабинете после злополучной аудиенции у короля. Помнится, тогда я тоже удивилась этому факту и долго пыталась понять, каким образом Себастьяну удалось опередить мою карету. «Ну?» Дейла рассерженно тряхнула головой, позволив волосам красиво рассыпаться по плечам. «Что ты на это скажешь, подруженька? Разве стал бы Себастьян так беспокоиться о твоей безопасности, если между вами, как ты утверждаешь, ничего нет?» «По-моему, это как раз у тебя проблемы с памятью», – спокойно парировала я. «Всего пару минут назад я сказала, что не обязана перед тобой отчитываться. Или забыла?» Я сразу же пожалела о своих неосторожных словах. Дейла мгновенно переменилась в лице, хищно оскалилась, обнажив мелкие белоснежные зубки, и шагнула вперед, весьма недвусмысленно засучивая рукава. «Кажется, придется все-таки преподать тебе урок», – прошипела она. «Жаль, что Валенсии не удалось завершить начатое. Поверь, о тебе я не проронила бы и слезинки!» «Успокойся!» Неожиданно раздалось от порога. Я со странными чувствами обернулась на знакомый голос. С одной стороны, я была действительно счастлива увидеть Седрика живым и невредимым, а именно он сейчас стоял у дверей. Высокий, худощавый, в неизменном черном сюртуке и очень уставший, если судить по запавшим глазам и легким теням небритости на щеках. Но, с другой стороны, к радости встречи примешивались досада, страх и обида. Интересно, как долго он присутствовал при нашей ссоре с Дейлой и многое ли слышал? И если многое, то не посеют ли слова дерзкой девицы зерна сомнения в его душу? И почему во имя всех богов он не спешил навестить меня? Неужели ему было плевать на то, что я едва не погибла? Кстати, в том числе и по его вине. Я усилием воли заставила себя забыть обо всем том множестве вопросов, которые нахлынули на меня при виде Седрика. Встала, затем села, затем опять встала, не понимая, что надлежит сделать. Просто поприветствовать или же кинуться на грудь с поцелуями, а может, сурово потребовать объяснения его столь долгому отсутствию? «Седрик!» Дейла порывисто повернулась к новому участнику событий. «Что ты тут делаешь?» «Пришел навестить свою невесту». Седрик пожал плечами. «Входная дверь оказалась распахнута настежь. Я забеспокоился, не случилось ли чего, а в итоге застал крупную ссору в самом разгаре». «Это я, наверное, забыла закрыть», — покаянно забубнила Дора, уловив в тоне Седрика легкие нотки осуждения. «Но просто это...» Тут она с немалым презрением кивнула на Дейлу. «Так рванула вперед, что меня чуть с ног не сбила. Вот я и поспешила за ней». «Все в порядке, Дора», — поспешил заверить ее Седрик, попеременно глядя то на меня, то на Дейлу. Помолчал немного, затем попросил ее. «Ты не могла бы оставить нас наедине?» «Опять секреты!» Дора недовольно вздохнула, но возражать не стала. Лишь ободряюще кивнула мне и, тяжело переваливаясь, вышла из комнаты. Седрик дождался, когда за ней закроется дверь, затем, словно нехотя, сделал несколько шагов вперед. «И как это понимать?» – тихо спросил он у Дейлы, ткнул пальцем в бутылку, которую она все еще сжимала в руках. «Пьяный дебош устроила?» «Нет!» – Дейла вспыхнула от ярости и силой отшвырнула компрометирующий предмет в сторону. «Ты все неправильно понял!» Я тоненько ойкнула, наблюдая, как медленно, но верно Ковер пропитывается темно-красной настойкой, вылившейся из горлышка бутылки. Затем с глухой ненавистью глянула на Дейлу. «Вот ведь гадина какая! Да она в курсе, сколько выведение таких пятен стоит?» «Не беспокойся, Трикс. Дейла оплатит тебе новый ковер». Каким-то чудом угадал причину моей тревоги Седрик, по-прежнему не открывая взгляда от насупившейся коллеги. Криво ухмыльнулся. «Не правда ли, подруженька?»